Глава 6. О реальности, которая совсем не похожа на реальную. В общей сложности Акамир без сознания провел 3 дня. Тихон с Пашкой перетащили его в опочивальню, иначе назвать его хоромы с выкрашенной в голубой цвет деревянной отделкой я не могу. Хозяин дома спал мертвым сном на высокой дубовой кровати, пока его верные помощники хлопотали над ним. Вливали в рот какие-то снадобья, обтирали настоями, посыпали голову неизвестные мне порошки. Даже пиявка Клаудия трудилась над ним, исходя радужным сиянием. Когда заканчивала, Тихон уносил пиявку, полностью обессиленную и вялую, в ее жилище. Окна старались не открывать, а если и делали это, то распаляли пожарче камин. Обо мне пока даже забыли, хотя кормили исправно, помогали с мелочами вроде где и что лежит. Я втихаря таскала себе в комнату корзинки с печеньем и точила его тоскливыми вечерами, когда далеко за окном завывала вьюга. Мысли о побеге пару раз появлялись, но здравый смысл подсказывал. Если в лесу такие твари, которые смогли вывести из строя даже Акамира, мне в одиночку туда соваться — верная погибель. И опять же, озеро. Как его преодолеть, я так и не поняла. Поэтому бродила тенью по дому и глазела по сторонам. Дом большой, в 3 этажа, и напоминает терем. Внизу гостиная, кухня, библиотека, какие-то комнаты. Еще бань. На 2-м спальня-опочивальни, разные релаксовые места и ванны. А на 3-й этаж я не ходила. Но везде, где побывала, заметила странность. Нигде в доме нет зеркал. Даже малюсенького карманного зеркальца. Более того, столовые приборы и домашняя утварь тоже изготовлены таким образом, чтобы не давать отражения. Все либо фарфоровое, либо деревянное, либо вовсе глиняное. А металл испещрен чеканной штриховкой, чтобы исключить отражаемость. Первой моей мыслью было, может, они вампиры? Но вспомнив, сколько раз прикасалась к Тихону и Акамиру, отмела ее. Слишком оба теплые. А вампиры, как известно, ледышки, поскольку мертвяки. Да и зеркал упыри не боятся, а только не отражаются в них. Идей больше не осталось. Поэтому за ужином на 5-й день я спросила у Тихона, который подал мне поднос, где дымится тушеное куриное мясо с овощами и блестит свежий салат. А еще одурительно пахнет ромашковый чай. Почему в доме нет зеркал? Тихон даже не повернулся, ответил, глядя в свою тарелку. «А зачем они?» «Ну, — растерялась я, — чтобы на себя смотреть». «По-вашему, в зеркале можно увидеть что-то достоверное?» Снова спокойно поинтересовался Тихон, деликатно зачерпывая ложкой куриный бульон. Меня, как человека, выросшего в эпоху селфи и сторис, вопрос обескуражил. Я быстро прожевала невероятно вкусный куриный кусочек и, проглотив, ответила. «Так зеркало очень достоверно передает внешность». «Так себя или внешность?» — спросил Тихон, все так же аккуратно употребляя куриный бульон. «Вы определитесь, Софья». Озадаченность, на миг накатившаяся на меня, даже заставила перестать жевать. Я замедлилась, потом все же ответила. «Я имею в виду, что в зеркале видно, как ты выглядишь. Например, я девушка, а девушкам надо знать, как сидит платье. Или, может, тушь надо подправить, или похудеть 20 килограммов. Тишина, опустившаяся на несколько мгновений, которой только и слышно, что далекий вой метели, показалась мне вязкой и долгой. И когда Тихон снова заговорил, я даже с облегчением выдохнула. «Вас послушать, Софья, так все человеческое существо и есть его внешность». «А разве нет?» «Частично вы правы», — кивая, проговорил Тихон. «Но вот, к примеру, может ли ваше зеркало показать, какой вы человек? Дружелюбный или агрессивный? Веселый или грустный? Или, может, в зеркале показан ум? Или волевые качества? Всего этого зеркало, конечно же, показать не может. Хотя есть всякие науки, которые многие идентифицируют как лженауки. Они уверяют, что по лицу можно сказать, насколько умен человек, сколько у него детей и какое его ждет будущее. Упоминать о них в компании Тихона показалось глупым, но я все же проговорила. Зато в зеркале видны объемы и физическая форма. Вот, например, я, когда гляжу в зеркало, то вижу, насколько... Габаритно. На губах Тихона появилась уже привычная отеческая улыбка. А без зеркала, значит, вы своего состояния не чувствуете. В смысле? Не поняла я. В самом прямом, ответил Тихон. Вас, как я понимаю, не устраивает ваш облик. И, судя по всему, на ваши способности этот облик также оказывает влияние. Так? Еще как, согласилась я. Одышка, как у заядлого курильщика. А я, между прочим, даже рядом никогда не стою с курящими. И потею, как слон. Или слоны не потеют. Да и ладно. А еще давление иногда поскакивает. Суставы болят. А я ведь так молода. И самая неприятная одежда. Она на мне сидит, как на корове седло. Словесный поток вылился из меня, даже не знаю почему. Но стало стыдно за то, что вывалило на голову Тихона свои страдания на тему лишнего веса, с которым борюсь 7 класса. До этого я была обычной, а потом прилетело созревание, и меня разбарабанило. Щеки мои потеплели от смущения. Я запоздало проговорила. «Ой, Тихон, простите, что наговорила вам». К моему удивлению, Тихон заулыбался еще дружелюбнее. В его тарелке все еще оставался бульон, но он отодвинул его и промокнул губы салфеткой. «Видите, Софья, вам совершенно не нужно зеркало, чтобы понимать, какие... сложности вас преследуют», — сообщил управляющий. «И в ваших руках сделать все, чтобы от них избавиться». Сказал он это спокойно и мирно, но в моей груди вспыхнула обида. Я быстро доела все, что было в тарелке, и проговорила. «А вы меня не обвиняйте!» Я вообще-то очень стараюсь похудеть. Вы даже не знаете, сколько сил я на это трачу. Безусловно. С кивком согласился Тихон. Столько же, сколько уходит на умыкание корзины с печеньем из гостиной. Как я выбегала из гостиной, не помню. Гнев, обида на несправедливый мир, несправедливые упреки, на Алину с ее идеальной талией жгли грудную клетку каленым железом. С грацией тумбочки я преодолела прихожую, и топая стала подниматься по лестнице. Эффектность пропала примерно наполовине, потому что зашлось дыхание, и я употела. «Вот зараза!» — выругалась я под нос и настырно полезла выше, игнорируя зашедшее в тахикардии сердце. До своей комнаты я добралась с головокружением, сухостью во рту и бешеным пульсом. Он отбивает частую дробь в грудине и отдает в висках. Пока не пошли перед глазами пятна, я села на кровать, чтобы отдышаться. Слова Тихона горели в голове, как выжженное клеймо. Он не смеет меня попрекать. Я борюсь с лишним весом. Печенье ему жалко. Я его ем не так часто и стараюсь контролировать количество. Хотя, когда нервничаю, возможно, получается и больше. Но это несправедливо. Он ничего обо мне не знает. Сама не заметила, как по щекам покатились соленые слезы. Соленые, потому что одну слезинку я попробовала языком и поморщилась. Невкусно. А Камир все еще слаб, Пашка вечно возится, Тихон ухаживает за хозяином. На меня ни у кого времени нет, что подсказывает, я здесь лишняя. А если им в напряг кормить еще один рот, так я не напрашивалась. Подождав, пока сердцебиение придет в относительную норму, я поднялась с кровати и подошла к окну. За стеклом тихая безмятежная зима. Белое покрывало укрыло лес на берегу, а вода вокруг озера блестит темнотой. Метель не слышно, как и жуткий вой, который несколько ночей пугал меня и заставлял подскакивать в постели. «Может, пришло время для побега?» — прошептала я себе, глядя в окно. Только закончила фразу, как в дверь постучали. Я зябко поежилась. Похоже, побег снова придется отложить. Из-за дверей донесся приглушенный голос Тихона. «Софья, вы там?» Я промолчала пару секунд в отместку. Пусть понервничает. Потом все же ответила. «А где еще?» «Чудесно, Софья. Хозяин немного оправился и зовет вас к себе». Такое приглашение прозвучало двусмысленно. Но я быстро отмела глупости. Камер не тот, кто позарится на девицу размера плюс. Что от меня нужно? Эти странные люди объяснили очень криво. Из-за чего поняла, что я какой-то там сиятель, и за мной кто-то охотится. Почему и на кой, непонятно. «Иду», — вздохнула я и поплелась к входу. Когда открыла дверь, улыбка Тихона оказалась способна осветить весь полумрак подвала, в котором спит змеиный царь. «Как хорошо, что вы здесь», — сказал он, а я нахмурилась. Мысли он мои прочел, что ли? По коридору шли молча. Я надеялась, что так оно и будет. Но у самой двери в хозяйскую опочивальню Тихон развернулся ко мне и проговорил. «Софья, я должен перед вами извиниться. Мне не стоило быть таким прямолинейным». К извинениям я не привыкла, и сейчас они стали для меня полной неожиданностью. «Извинения приняты», — растерянно ответила я, и Тихон, кивнув, впустил меня в комнату. Акамир полусидел на кровати, непомерно большой даже для такого ложа, изготовленного, скорее всего, прямо под его богатырский рост. Широкие плечи мужчины прикрывает только льняная рубаха, свободного кроя. Она распахнута на груди, что хорошо открывает мощные проработанные мышцы. За дни, пока хозяин дома отлеживался, его лицо осунулось, глаза впали, и сейчас на меня смотрит уставший, но не потерявший своего шарма мужчина. «Обжилась?» — спросил он и указал на край кровати, чтобы я села. Я выполнила просьбу, кровать подо мной прогнулась, а он, не дожидаясь ответа, продолжил. «Думаю, ты поняла уже, что все рассказанное мной не просто так». «Ты много рассказал», — согласилась я, украдкой поглядывая на крепкое мускулистое тело Акамира. «Но многого я все еще не могу понять». Он кивнул, его густые соломенные волосы колыхнулись, а я мысленно запретила себе даже думать о нем как о мужчине. Он слишком хорош для меня. Такие, как он, с такими, как я, если общаются, то исключительно по-дружески или деловым вопросам, но не иначе. Хотя выгнуть лавину мечтательных мыслей оказалось непросто. Ведь какая девушка не мечтает о высоком красавце с сильными руками и мужественной улыбкой? Пришлось закусить губу и вспомнить, кто я такая и как выгляжу. Пусть и до конца эти мысли я не изгнала, но затолкала подальше и поглубже. Акамир тем временем сел повыше и проговорил с пониманием. «Согласен. Объясняю я иногда не очень хорошо. Попробую еще раз. Про сиятели и уровняков ты уже слышала. Ты относишься к первым, причем довольно сильным. Это значит, что энергии, которую ты выделяешь, хватит на многие дела. Ты способна обеспечить силой себя и окружение. Однако для таких, как ты, нужна перезарядка. То есть иногда тебе надо оставаться одной. Ты же любишь уединение, так?» Он говорил, будто заглядывал мне в душу. Даже удивительно, как точно он все описал. Впрочем, его слова довольно общие. Кто угодно мог их сказать и оказался бы прав. И все же я кивнула и ответила. «Так и есть. Не пойму только, что за уровняки. Сиятелям вроде как ясно. Они... То есть мы... Как бы выделяем какую-то там энергию из себя. А уровняки зачем?» «Правильный вопрос», — одобрительно проговорила Камир, и его губы тронула мягкая улыбка, от которой мне стало неловко. «Уровняки заряжаются от общения, преобразовывают избыток вашей мощи и выплескивают ее в мир. Для тех, кто в ней нуждается. Ну и еще утилизируют излишки. Понятно?» «Понятно», — согласилась я. «А охотится за мной кто?» «Вот теперь мы подошли к вопросу безопасности», — произнес Акамир. «Дело в том, что есть те, кто ничего не производит, а только сосет силы у других. Чем мощнее донор, тем сильнее они жаждут его заполучить и иссушать его постепенно, пока в нем ничего не останется». Сказал Акамир это так мрачно и приглушенно, что по моей спине прокатился озноб. Одно дело, когда слышишь странные, но в целом безобидные байки, про интровертов и экстравертов. Другое, когда возникает опасность. «И что за твари такие?» — поинтересовалась я, сглотнув. «Это Навьи», — ответил хозяин дома. «Сейчас они научились принимать облик обычных людей. Некоторые, особенно ушлые, чтобы не тратить собственные силы, которые у них особо и нет, прицепляются к людям со слабой защитой. Мало того, что тянут жизненные силы у носителя, так еще и к другим присасываются». Звучало жутковато. Как человеку материалистического мировоззрения уложить такое в голове мне непросто, но наличие передо мной летающего древнерусского бога, который по совместительству потомок Кощея, намекает. Придется поверить в новые факты. «И что им нужно конкретно от меня?» — спросила я. Густые широкие брови Акамира приподнялись в удивлении. Он ответил. «Как что? Сила?» «Да какая у меня сила?» Усмехнулась я нервно. «Еще какая?» — отозвался блондин. «Настолько яркая и мощная, что едва тебе исполнилось 18 и щит упал, они ринулись к тебе всей сворой. Появилась новая вводная. Я спросила. «Какой еще щит?» «Родительский», — пояснила Камир. «До 18 лет на человеке стоит силовой щит родителей. Он оберегает его от невзгод. Но как только приходит пора, он исчезает. С этого момента человек уже взрослый и должен сам со всем справляться». «И с Навви, Навьями», — уточнила я по позвоночнику в вертикальную складку внизу, где спина перестает гордо называться спиной, скатывалась крупная капля. А Камир кивнул. «Особенно. Обычным не таким мощным сиятелем, как ты, не шибко опасно. Они быстро обучаются защищаться. Потому как и в целом Навью они даром не нужны. Разве что если совсем голодно будет. Нет, Софья. Навьи ищут сиятели посильнее. Пожирнее». «Вот про жир сейчас было не очень красиво», — набычилась я. Хозяин чему-то кивнул, хмыкнул. «Они учуяли тебя в момент, когда настал час твоего рождения. Ты думаешь, почему упала в торговом центре? Пришибить тебя хотели и присосаться. Причем всей гурьбой. Хорошо, что я успел отправить за тобой Тихона и водителя. А сам еле отбил тебя, пока они гнались за машиной. Со слов о Камире мне становилось жутко все больше и больше. Узнать в свой день рождения, что за тобой гоняется толпа каких-то Нави или Навья, не самый милый подарок. А уровники им что, не нужны? Спросила я. Иногда нужны. Но у сиятелей мощь другая. Сладкая, чистая и непереработанная. Вот такую-то они любят больше всего. Так что теперь, дорогая моя Софья, тебе предстоит научиться жить со своей силой и защищаться от этих тварей. Сообщила Камир, и лицо его озарилось радостной улыбкой. Будто сказанное им лучше, что может услышать девушка. Нутро мое похолодело, во рту пересохло. «Очаровательно», — проговорила я. «И последний вопрос. Где я, собственно, нахожусь?» Синие, как южное море, глаза хозяина дома округлились. Он похлопал ресницами и сказал. «Как где? Еще не поняла? В 39-м государстве. Северо-восточный край, бессмертный уезд».